33. Конечно, Толкин внимательно просматривает газеты. Мысль о том, что люди чему-то научились на опыте Великой войны, кажется ему все более неубедительной. Зло торжествует. Оно вновь грозит масштабными потрясениями. Да, Германия провела у себя Олимпийские игры. Чем не символ миролюбия? Да, в 1938 году лидер Третьего рейха Адольф Гитлер был внесен в список номинантов Нобелевской премии мира. Вот кто может навести порядок в Европе. Правда, номинаторы скоро одумались и вычеркнули имя Гитлера из списка, как перед этим поступили с итальянским дуче Бенито Муссолини. Но Европа кипит, ее не успокоишь. Германские войска заняли демилитаризованную Рейнскую область, грубо нарушив условия Версальского договора. Но фюрера это нисколько не смущает. Он чувствует мощную поддержку своего народа. В марте 1936 года на парламентских выборах в Германии за кандидатов от нацистской партии проголосовало 99% избирателей. Несмотря на то, что Франция и Англия выступали главными гарантами Версальского договора, они не решились вмешаться. А в июле началась гражданская война в Испании. Восставшая армия генерала Франко быстро захватила половину страны, беспощадно истребляя коммунистов и всех левых. Ссылаясь на так называемую «красную угрозу», правительство Германии вводит обязательную воинскую службу, а в октябре оформляет ось Берлин-Рим. В ответ правительство США наложило полный запрет на экспорт оружия и военного снаряжения в Испанию. Но никакие внешние меры уже не могут изменить течение событий. На стороне Франко в войну вмешались Италия и Германия. В апреле 1937 года германский воздушный легион «Кондор» практически уничтожил старинный город Гернику. Вскоре японцы вторглись в Китай, захватили Пекин и Тяньцзинь. Новая большая война уже маячила на горизонте.